В воскресенье Екатерина долго и упорно готовилась сама и тщательнейшим образом готовила и одевала дочь. Она невероятно гордилась приглашением и не хотела ударить в грязь лицом. Мою одежду также подвергли осмотру и критике. Мне долго выбирали галстук, заставили надеть новую рубашку и костюм. Но я снисходительно отнесся к этим приготовлениям. Сталин с удовольствием возился с маленьким ребенком и учил ее правильно произносить слова. Вечер испортило сообщение о том, что Фрунзе готов к выходу на ходовые испытания, и мой отпуск, похоже, накрылся медным тазом. Вместо этого мне было предложено в этом составе отправиться в Ленинград. Поезд Сталина подали на Москву сортировочную, и вместо Крыма мы оказались на берегах Финского залива. Перед этим был большой митинг на площади Восстания. Сталин выступал перед ленинградцами с гранитного пьедестала, на котором до 1937 года стоял памятник Александру Третьему. Вся площадь была забита народом. Знаменскую церковь уже снесли в 1939-м. Оставался только забор от нее, внутри которого располагалась шахта Ленметрстроя, действующая. Правда, работы на ней приостановились из-за митинга, на который собралось две смены метростроевцев. Ну и народ с вокзала и из города набежал. После небольших речей Жданова и Сталина выступили несколько рабочих. На этом встреча и закончилась. По Невскому тогда ходили трамваи, стояли вкопанные посередине два ряда столбов для проводов. Справа и слева проложены провода и для троллейбусов. Метро городу требовалось как воздух. Его строительство приостановили только на три первых месяца войны. Кировско-Выборгская линия готова. На станциях уже идут отделочные работы. Метростроевцы готовы пустить ветку к годовщине октября. Но транспортных проблем города она не решит. Генерал-лейтенант Зубков, начальник строительства, несмотря на срыв первоначальных планов завершения первой очереди, настаивает на открытии строительства одновременно второй и третьей линии метрополитена. Люди начали возвращаться в город. Есть возможность набрать штаты. Жданова он уже уговорил. Решение только за Сталиным. Окончательное решение будет принято 7 ноября, когда примем от вас готовую первую линию. Вас останавливали всего на 3 месяца. Вы должны были закончить работы в 1943 году, к маю месяцу. 1,5 года задержки. Мы вас уже снимать собирались, но товарищ Жданов вас отстоял. У меня штат штукатуров и облицовщиков появился только в 1944-м. А линию пришлось осушать и сушить, товарищ Сталин. К декабрю 1943-го смогли только закончить проходку и уложить все тюбинги. Их выпускает один завод, Всестарорецкое. Остальные перешли на военную продукцию и не вернулись пока. Плюс нас озадачили строительством бомбоубежищ с противоядерными щитами на всех станциях. А планы не скорректировали. Бомбоубежище мы построили. Да-да, мы в курсе. Событий. Сторонней работы было много. О сроках принятия решения я вам уже сказал. Лично приеду принимать готовую линию. Сталин повернулся и зашагал к выходу. Здесь уже работал эскалатор. Вслед за ним двинулась охрана, а потом и мы. Екатерина с дочерью ждали меня наверху. Вика спала на руках у матери, когда я сел в машину. «А сейчас куда?» — спросила Катя. На 193-й завод, тут недалеко. Но я ошибался. Линкор стоял практически за городом, в восточном ковше 190-го завода. Его туда отогнали для прохождения швартовых испытаний. Официальное предприятие носило название «Судостроительный завод номер 190». Поэтому вереница машин двинулась по Лиговскому проспекту, затем по обводному каналу, куда-то свернули, какая-то первая параллельная улица, затем выехали на проспект Стачек у памятника Кирову. Здесь машины остановились, Откуда-то появился венок, который возложили к монументу Сталин и Жданов. Затем двинулись дальше. Забор Кировского завода я узнал. Затем крутой поворот вправо на маленькую улочку. Никакой Комсомольской или Круглой площади тут не было. Мост через какую-то речушку. Сплошные повороты направо и налево. Улица Корабельная. Территория и управление бывшей Путиловской верфи. Но ни Сталина, ни Жданова среди вышедших из машин людей не оказалось. Что за фокусы? Но из здания управления вышли подтянутые моряки в парадной форме и направили наше стадо к 6 небольшим катерам, стоящим у стенки в нескольких метрах от этого места. Зачем сюда надо было Катю и Вику тащить? Совершенно не понимаю. Прошли узким каналом к оконечности большого ковша. На рейде барочного бассейна на 4 бочках стоял серо-голубой линкор. С 3 сторон его закрывали установленные на стенках причалов огромные щиты, поэтому мы ничего и не видели, пока не прошли кривую дамбу. Гаронист заиграл сигнал захождения, появившейся и вставшей на циркуляцию большой яхте командующего флотом. Оркестр грянул встречный марш, яхта отошла от борта, затем наступила наша очередь швартоваться к борту, но уже без музыки. Мы тихонечко, стараясь не шуметь, прошли вдоль борта к началу надстройки. Линкор, построенный по дредноутной схеме, изменился до неузнаваемости. Только казематные орудия противоминного калибра на бортах в казематных башнях напоминали о прошлом этого корабля. Собственно, у «Полтавы» и не было развитой надстройки. Только 2 боевых рубки с немногочисленными каютами старшего комсостава. С палубы все снесли, подчистую, создав новую развитую надстройку в районе 2-й и 3-й башни. Корабль, наконец, получил седловатость палубы и хороший развал носовой конечности. Избавились и от дифферента на нос, одного из основных недостатков старого проекта. Корабль получил новую систему управления артиллерийским огнем, BIOS-планшет, новые радиолокаторы MR-300, 2 штуки, 1 на фок-мачте, 2 на гроте, 2 приема передатчика целеуказания «Реглан» и по 1-3 артиллерийских локатора «Ятаган», «Турель» и «Вымпел». В кормовой части надстройки находился ангар для 2 вертолетов К-10. Зенитное вооружение представлено 2 спаренными пусковыми установками М-3 и 4 «Стрела-1М», со 172 ракетами на борту, башенными 100-миллиметровыми орудиями Б-34УСМ по 6 на борт, 6 спаренными 85-миллиметровыми башенными установками 92К-УСМ и 20 установками 46К, тоже УСМ модификации. Все зенитные орудия охлаждались водой. Все имели электромеханический привод и могли наводиться на цель командиром «Плутонга». Мне было непонятно, зачем оставили 120-миллиметровое орудие. Но рассматривал корабль я с удовольствием. Впечатляли пирамидальные высокие мачты башни, позволившие впихнуть огромное количество антенн. Я, наконец-то, пересекся с Золотухой, главным конструктором реакторов, и начал свои расспросы с него. Выяснилось, что установка 2 ртутно-водяных реакторов получилась очень компактной, так как обладала избыточной мощностью, и количество сборок в ней было небольшим. Реакторы заняли места совсем немного, несмотря на внушительное количество биологической защиты. Они разрабатывались для лодок, где за каждый кубический дециметр приходится бороться. Здесь усиление корпуса потребовали больше места, чем сами реакторы. Орудия 120-миллиметровые оставили для того, чтобы уменьшить метацентрическую высоту. Было предложение увеличить толщину бронирования, но на него денег не хватило. Боезапас в этих орудий остался чисто номинальным. Просто снимать их и класть балласт было бы совсем глупо. Особо они не мешают. Полностью все переделывать не было, ни денег, ни желания. Были бы пушки, А почему стрелять найдем? Полностью заменили турбозубчатые установки, избавившись от турбин заднего хода. За счет поднятия давления пара увеличили мощность всех оставшихся 8 турбин. Демонтировали все котлы, кроме 2 для аварийного отопления. Задействовали многочисленные бортовые отсеки, в которых хранилось твердое топливо. Этот линкор не модернизировался с постройки и использовал смешанные котлы. Свободного места огромное количество, поэтому удалось взять много ракет и главного калибра, и зенитных. И солидное количество боеприпасов к зенитной артиллерии. Основное внимание уделили увеличению автономности по воде и продовольствию, так как электроэнергии хоть залейся. Жаль, из-за ограниченности по времени и финансам не было возможности изменить условия проживания, но все равно стало свободнее, так как экипаж сократился, не стало кочегаров и большого числа машинной команды за счет автоматизации большинства процессов. «С нами пойдете?» «Не знаю, я сегодня должен был быть совсем в другом месте. К тому же я не один, я с супругой. Знакомьтесь». Екатерина Михайловна, а это Вика, Виктория Святославовна. Она у нас в День Победы родилась. Вике дяденька не сильно понравился. Она еще плотнее прижалась к маме. Наконец торжественная часть закончилась. Я попросил одного из офицеров помочь Кате где-нибудь пристроиться и подошел к группе, которую собрал возле себя Сталин. И главное место в ней занимала фигура старого уже адмирала-академика Алексея Николаевича Крылова. Это его лебединая песня. Жаль, но продлевать жизнь мы пока не научились. Обстоятельно и последовательно он рассказывал вождю о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и каким образом удалось их преодолеть. Пальма первенства принадлежит товарищу Золотухе, Харьковскому заводу ТЗА и 2 разработкам НИИ-4 академика Сакриера. И отдельно хотел бы поблагодарить МИАН СССР за разработку и внедрение первой в мире боевой информационно-управляющей системы БИУС-планшет. Разрабатывалась эта машина для управления реакторами имеющихся вычислительных мощностей. Хватило на то, чтобы использовать ее сумматор для обработки данных с большого числа установленных приборов управления огнем, наблюдения обстановки, ведения боевой прокладки и расчетов ЭДЦ, как для боевой работы, так и для решения навигационных задач. Для меня особенно приятно, так как я принимал участие в проектировании этой серии кораблей еще в начале века. Почти 50 лет назад, и я собственными глазами вижу, как изменилась Полтава. Как исчезают пресловутые 300 тонн перегруза, преследовавшие этот проект в момент строительства. Мне выпала большая честь впервые в мире создать корабль с атомным сердцем и неограниченным радиусом действий. На страх врагам Отечества. Отсель грозить мы будем шведу. «Товарищ Сталин!» Иосиф Виссарионович улыбнулся, довольный, пожал руку академику и пошел дальше осматривать уникальный корабль. После осмотра неприятно удивил Власика тем, что поднялся в ходовую рубку и попросил контр-адмирала Иванова, бывшего командира «Марата», сниматься с якорей и показать линкор в действии. 2 буксира помогли линкору сняться с бочек. Чуть дрогнул корпус, когда закрутились свалы корабля. В кают-компании накрыли столы для высоких гостей, и там, по солидному количеству выставленного, продолжались высокие споры о том, как старенький линкор изменит мир, тактику и стратегию ВМФ и существование капиталистического строя. Я себя сдерживал, тем более, что Сталин уже сказал Кузнецову, Галлеру и Крылову, что у них теперь новый папа, и что все они теперь под колпаком у Мюллера. Пусть говорят, этим они дают мне возможность более качественно подойти к вопросу повышения боеспособности советского флота. Екатерина сидела за общим столом и тоже внимательно прислушивалась к разговору. «Слава!» — дернула она меня за рукав. «Они что, совсем не читали рекомендации Института авиационной медицины?» «Конечно, это не их ведомство. Их пределы психологической автономности экипажа совершенно не интересуют. Пока». «А почему ты не скажешь об этом?» «А зачем? Чтобы показать, какой я умный, а остальные просто дураки?» «Это нажить себе кучу врагов, сразу, не сходя с места. Мы-то этим занимались, проводили эксперименты, а они нет. Прилюдно, да еще при политическом руководителе, спускать их с небес надобности нет. Тем более, что они мои подчиненные. Я просто не допущу реализацию этих идей, никого при этом не обижая, а познакомив их с разработками ИАМ. Но они же тратят деньги и время на бессмысленные проекты». Он уже это понял, поэтому и произвел рокировку, передвинув несколько фигур сразу. Детские шалости кончились. Речь идет об очень серьезных деньгах, потерять которые расплюнуть. Достаточно неправильно оценить какую-нибудь идею, а их довольно много. Как интересно, то-то ты сутками напролет на работе. В смысле? Нет, чтобы дома посидеть с любимой женой? Ну, это, конечно, не помешало бы. Нет, действительно интересно. Столько задач, мнений, обсуждений, споров. Я тоже хочу стать большим руководителем. Вот, руководи, показал я на Вику. Масштаб не тот. Ищи тему, разрабатывай и защищайся. Все начинается с этого. Докажи, что ты специалист в этом вопросе, и к тебе начнут прислушиваться. В этот момент подошли к Красногорской мерной линии. Здесь, конечно, мелковато, и места для разгона не шибко много. Но попытки дать полный ход объявили по березке. Впрочем, громкоговорители уже совсем другие. Может быть, это уже другая СГС, система громкой связи. Так как реакторы были с малым количеством сборок, то максимальную мощность 160 мегаватт они показать не могли. 100 мегаватт максимум, но это 135 962 лошадиных силы. Ни валы, а они очень длинные у этих кораблей, ни винты не были готовы передать такую мощность. Они рассчитаны на 40 тысяч лошадей. Алексей Николаевич пересчитал предел прочности для валов и ввел ограничение по производительности пароперегователей. Максимальная мощность, которую могла развить вся энергетическая установка, равнялась 85 тысячам лошадиных сил. На валы наклеены метки и установлены датчики, которые измеряют угол скручивания. На первом пробеге сдержали половину мощности, 42,5 тысячи сил. Это 106% старой проектной мощности. Проверили работу датчиков, все в полном порядке. Сигнал вырабатывается и подается на управляющий вычислитель. Разгоном корабля занимается он. В боевой рубке только лампочки и стрелочный прибор. Тем не менее, старый линкор перекрыл собственный рекорд скорости на 3 узла и превысил ход модернизированного гангута своего старшего брата односерийника. Тот после ремонта показал 24,6 узла. Полтава выдала 26,2, и запас прочности по углу скручивания еще был. Сложность заключалась в том, что длина внешних и внутренних валов была разной, но вычислитель успевал корректировать работу турбин в соответствии с работой датчиков. На швартовых испытаниях, а это более сложные испытания, смогли разогнать турбины до 58 тысяч сил. Шанс, что удастся без замены промежутков и без увеличения диаметра, а соответственно без переукладки валовых линий, выйти на расчетную и полную мощность был немаленький. Выдержали бы шпонки винтов. Имелся и запасной вариант заменить валы на новые, из немецкой стали в том же диаметре. Для этого Крылов и сэкономил 15 миллионов рублей. Да, кстати, золотых рублей с реальным наполнением ассигнаций золотом. Но обошлось. Максимальная мощность, показанная уже в более глубоководной части Финского залива, составила 90 тысяч лошадиных сил. Выставленный заранее ограничитель мощности пришлось двигать скорость 31,9 узла. Для корабля с ледокольными обводами и не самой удачной конфигурацией кормы это предел. Специально для высоких гостей корабля решили показать пуск ракеты П-1М по радиоконтрастной береговой цели. На выбор предлагалось произвести пуск либо по двухорудийной башне 21СМ СКЛ-45 на мысе Брюстер, это у Кёнигсберга, либо по аналогичной батарее на мысе Хель, это у Данцига. Сталин запретил стрелять по берегу, приказал выставить мишень в открытом море, там, где мы обычно проводим стрельбы, между Мемелем и Либавой. «Я понимаю, что вы все уверены в точности ракеты, но подвергать риску никого не будем». Балтийск ушла РДО, те доложили, что на полигоне находится старый немецкий броненосец «Шлезиен», подготовленный как непотопляемая мишень. По нему выполняет стрельбы бригада крейсеров БФ второй год. Учитывая максимальный калибр наших крейсеров 180 мм, они могли долго стрелять по броненосцу. Определившись по двум углам, сняли невязку в автосчислителе, перешли на управление с помощью BIOS. Ввели координаты цели и подняли вертолет-ретранслятор, который будет помогать наводить ракету на цель. Стреляем за горизонт. Вертолет позволяет как бы поднять антенну. Данные системы наведения «Альфа-Запад» ракета получила. Введен маршрут в вычислитель самой ракеты. Пуск. Хлопок вышибного заряда выбрасывает ракету из шахты метров на 10 вверх под углом 75 градусов. 5 огромных хвостов пламени и твердотопливных ускорителей вырываются назад и немного под углом к линии траектории. Центральный, он самый мощный, направлен четко по оси. А 4 малых двигателя позволяют развернуть ракету в нужную сторону и стабилизировать ее полет на участке разгона. Их сопла управляемые. Пламя почти касается корабля, но там стоят газоотбойники, направляющие горячие газы в стороны. Ракета пошла. Свои координаты она отправляет на антенны корабля и на вертолет. РЛС корабля активно не работает. Он своей позиции не выдает. Вертолет уходит вперед и залетает на свой потолок 2500 метров. Пока ракета идет по маршруту, и он нужен только для того, чтобы передать сигнал на самоуничтожение в случае сбоя. Идя вперед, летчик пытается продлить удовольствие наблюдать ракету, но это длится все не особенно долго. Через 16 минут ракета самоуничтожится, если не найдет цели, или поразит цель на максимальной дальности в 450 морских миль. Прошла 11 минута с момента старта. Вертолет передал, что получил сигнал о начале работы головки самонаведения. Ракета начала спуск с потолка траектории. Через 10 секунд передал сигнал захват. На всякий случай неподалеку от полигона крутится АН-26Р, который подтвердил, что ракета снижается в заданный район. Через 2 минуты вертолетчик передал, что сигнал потерян. Ракета окончательно ушла за горизонт. Он ее не слышит. Но наши антенны давно нашли отраженный сигнал от ионосферы, и мы получаем полную картинку с борта. Сменили ориентацию антенн одного из МР-300 на всякий случай и видим стремительно сближающуюся ракету с целью. Они сошлись на 932 секунде полета. По КВ получаем отчет наблюдателя. Цель поражена. Поздравления получаем мы с сакриером. Вокруг все довольны. Вдруг голос в динамике. Цели более не наблюдаю. Вначале все застыли, а потом хохотали довольно долго. Затем всей толпой двинулись на корму, куда уже сел вертолет. Сталин очень заинтересовался игрушкой. Сам вертолетик пока был игрушечным, одноместным, мощностью всего 60 лошадиных сил. Два надувных поплавка позволяли ему садиться на воду и взлетать с нее. Тонкий прозрачный колпак из поликарбоната с двумя невесомыми опорами из дюраля и две двери, прорези в нем, чтобы можно было попасть в кабину. Колпак снимался поворотом четырех замков и выдергивание гибкого тросика, с помощью которого крепились две половинки фонаря. Абсолютный минимум приборов и довольно мощный приемопередатчик системы АСПД, вокруг которого его и создавали. Антенны и три блока были спрятаны в поплавки. Еще один блок находился рядом с летчиком. Без этой радиостанции мог поднять 140 килограммов груза. Складные лопасти винтов, соусная схема. Опять возникли претензии ко мне. Почему не показали раньше? Это опытные машины, и в большую серию они не пойдут. Служат для отработки винторулевой группы. Вертолетов с такой схемой в мире сделаны считанные единицы. Сикорский в 1909 году построил две машины, но не совсем удачные. Потом перед Первой мировой Эль-Хаммер создал такую машину. Да Бреге во Франции пытался создать опытный Брегет Доранд Гироплейн Лабораторий, но по какой-то причине бросил эти разработки. У нас то, что называется, не без проблем. Но машина уверенно залетала. Благодаря малым размерам эта машина наилучшим образом подходит для базирования на кораблях, так как у нее нет хвостового винта. Очень устойчива при сильных ветрах. На море себя ведет прекрасно, но пускать ее в большую серию, скорее всего, не стоит. Стоит. Есть большой круг работ, для которых нужен именно такой вертолет. Как вы его называете? Кто конструктор? Камов. Где выпускается? Пока нигде. Эти экземпляры сделаны в Сокольниках при третьем заводе МАП. В настоящее время машины проходят государственные испытания. Как только закончатся, так пригласим вас, товарищ Сталин. Сталин недовольно поморщился, но так оно было всегда. Его на испытаниях опытных машин никогда не приглашали. Это было запрещено генералом Власиком. Ведь и сюда он приехал только после того, как весь линкор был обследован первым отделом МГБ. Правда, он сменил название и теперь назывался шестым. От Форштевня до Ахтерштевня и от Клотика до Киля со счетчиками Гейгера-Мюллера. Хотя все здесь ходят с дозиметрами, и постоянно ведется бортовой журнал, куда записываются все показания от всех членов экипажа и посетителей на борту. И самого Сталина, естественно, снабдили таким прибором. Он здесь, как ложка у солдата, всегда с собой. «Интересная машина, очень нужная в народном хозяйстве», — резюмировал он, заканчивая обсуждение темы. Мы перешли в кают-компанию, где обсудили пуск и принципы наведения на цель этой модернизации ракеты. Сталин расспрашивал практически обо всем, потому что сам он ее еще не видел. Боевые погреба линкора Власик его не пустил. Туда без нужды никто не ходит. Поэтому вместо живой ракеты рассматривали плакат с ее изображениями. Ее калибр 850 мм. У нее минометный старт, причем мокрый. Перед пуском пусковой контейнер заполняется забортной водой. Из-за большой длины, 10 метров, хранится под наклоном. После пуска контейнер отсоединяется от пусковой установки и перемещается в сторону вниз уже горизонтально. Для повторной стрельбы он уже не годится. Многоразовые установки спроектированы и выпускаются, но для Фрунзе выбрали такую схему. У него совсем небольшой надводный борт и сильно бронированная палуба. Места много, а расположить индивидуальные шахты было негде. Из-за этого скорострельность довольно низкая, около 5 минут между залпами на установку. Высота полета 17 тысяч метров. на участке атаки не выше 25. Но это зависит от атакуемой цели. Есть цели, которые она поражает с пикирования. В полете ориентируется по координатам, полученным от РНС Альфа, поэтому ей требуется предварительное целеуказание. Кто-то должен сообщить на корабль координаты цели или конечную точку полета. Может осуществлять самостоятельный поиск цели. Дальность начала работы ГСН 170-200 км. Цель маркируется, и заставить ГСН переключиться на другой сигнал может только оператор, имеющий код доступа. Наложенные сигналы после маркировки она переключиться не может. А если в этом квадрате несколько целей, и часть из них свои, задал вопрос Сталин. Свои имеет автоответчик, а у чужих она выберет либо самый крупный корабль, либо второй, третий и так далее по величине отраженного сигнала. Если такие ограничения ей будут установлены в полете или перед пуском оператором, для загоризонтного управления используется метод двойного отражения от ионосферы Земли. Пока отработает довольно слабо, но работы ведутся, в чем мы сегодня смогли убедиться на последнем этапе полета. Удалось увидеть полностью картину боя, но это не обязательно. Она сама решает эти задачи по системе «выстрелил-забыл». Ракета свою цель найдет. Но, подчеркиваю, требуется предварительная радиолокационная или визуальная разведка, либо прямая подсветка самолетом-наблюдателем, то есть использование информационного комплекса и всех систем связи. Без этого никак. Линкор возвращался в Ленинград, чтобы высадить лишних и начать основную часть программы испытаний. Предстояло опробовать и задействовать все средства и устройства на корабле, ибо что не будет выявлено сейчас, то обязательно случится в море. Судя по всему, Сталин уже решил для себя, на каком судне он пойдет в Америку. Поэтому я подошел к Власику и напомнил ему, что может последовать такая команда. Да я уже понял. И что с этим делать, не сильно понимаю. В Бремерхафене простаивают два турбохода, Бремен и Европа. Последняя полностью на ходу. Но в Америку мы ее не пускаем, а других направлений нет. К тому же ее из германского Ллойда исключил Гитлер, объявив ее госпитальным судном и подняв флаг Кригсмарине. Поэтому оба военные трофеи. Но Бремен горел в 41-м. Тряхните Минморфлот, Николай Сидорович. Пусть ремонтируют Европу. Косметический ремонт, несомненно, требуется. Второй после пожара, поэтому его восстанавливать не стоит. Я был недавно в Бремере, видел оба. Фу, это выход, ответил генерал и сразу перешел от меня к одному из своих офицеров, давая указания. Уловив минутку, когда Сталин оказался не занят разговорами, я напомнил о себе и о том, что хотелось бы вернуться к исполнению своего отпуска, так как двое суток уже нахожусь в нем, но при делах. Иосиф Виссарионович задал вопрос о публикации в газетах своего визита на Балтику. «Мы только что говорили с Николаем Сидоровичем и подобрали для вас гражданский турбоход, на котором вам будет удобно пересечь Атлантику. А в качестве эскорта можно будет взять Фрунзе и пару ракетных эсминцев. Только эсминцы надо заранее переместить поближе. Они по дальности будут сильно сдерживать конвой. Объявлять о восстановлении линкора пока преждевременно. Бог с ним, с этим визитом. Все равно от него никакого толка не будет. Не нравится мне их активность. Неужто на поправку пошли? Честно говоря, вряд ли. Скорее всего, это частный интерес их фирмы IBM под дипломатическим прикрытием. А мы им навязываем все новые и новые разработки, которые у них стоят много дороже, чем у нас. На экономике это должно здорово отражаться, тем более, что их товарам теперь полностью закрыт доступ и в Европу, и в большую часть Азии. Мы увеличили поставки вооружений армии Мао Цзэдуна в ответ на увеличение их поставок Гоминдану. Да, я обратил уже внимание на это. Новое только не стоит поставлять. По мне, так три Китая лучше, чем один. Лучше-то оно лучше, но на трех стульях не усидеть. Мао, мне кажется, более харизматичен, чем Чан Кайши. И у него есть шанс убрать и Ван Цинвея, и Чана. Крестьяне за ним идут, как показал наш опыт Маньчжоуго. Когда за спиной советская армия, воевать удобно. Крестьянин видит, что с русскими он дружит, вот и присоединяется к нему. Нам нужен был коридор в Порт-Артур. Мао его и расчистил. Правда, это сильно обидело Чана. Договор об аренде заключали с ним. А наступление Мао восстановило границы непризнанного государства. Чан напирает на это, что один оккупант сменил другого. Здесь он ошибается. Мы не резем управление Северным Китаем. Ладно, это пока не твоя епархия. Отпуск не отменяется, но на открытии выставки быть в Берлине. И окончательные переговоры о моем визите в США тоже на тебе с Молотовым. Ну а за Фрунзе и навигационную систему с новой ракетой и вертолетом отдельно поблагодарю. Кораблик мне понравился, очень понравился. И полностью укладывается в ту концепцию, о которой недавно с тобой говорили. Это замечательно. Дорабатывай программу большого флота. Она нуждается в коррекции. Сэкономим огромные средства. На войне не сэкономишь, только сократить можно. Иди к супруге. Вон, дочка, уже у нее на плече спит. Отдыхайте. Десять дней отпуска пролетели, как один день. Тем более, что он совпал с отпуском Кузнецова. А домик командующего флотом и госсдача номер 2 имеет общий пляж. Поэтому под мерный шум моря обсуждали мы не только вкус крымских вин и коньяков, но и программу строительства флота по каждой позиции отдельно. Присутствовал и Галлер, и трое главных конструкторов трех основных КБ по кораблестроению. Ракетчиков я давно курировал, хотя присутствие Сакриера не помешало бы, но обошлись без него. Катерина ворчала, что моряки продыху мне не дают, а вместо отдыха получилось сплошное совещание. Но куда деваться с подводной лодки-то? К 17 сентября тезисы были готовы для доклада на сессии правительства СССР. На этом поставил жирную точку и вылетел в Берлин. До открытия выставки оставался один день. Как и ожидалось, США приняли участие в ней. Кризис, деваться некуда, товары надо сбыть. Открывал экспозицию США все тот же Томас Ватсон, по-прежнему в ранге советника первого ранга дипмиссии США в СССР. Насколько я понимаю, ему было просто необходимо попасть в Германию для того, чтобы задействовать какие-то связи здесь. Ну и, кстати, продукция его фирмы занимала довольно большую часть экспозиции, так что самого себя он тоже не забывал. Но у меня для него был заготовлен сюрприз. Чуть позже выяснилось, что не только для него. Его отец прилетел на выставку тоже. Еще в начале 41-го года, когда меня окончательно достали ихние Ундервуды с рейнметаллами, мы с Мишей и Аронычем изобрели, в скобках, сначала короткоходовую клавиатуру, затем отлили шарик, на котором на одной половине расположили все прописные буквы, цифры и знаки нижнего регистра, заглавные буквы и знаки верхнего, кнопкой, переключающей заглавный и прописной шрифт, головка просто проворачивалась на 180 градусов, каретка была неподвижной, двигалась сама головка. Провернувшись на нужный угол по горизонту и изменив наклон, головка наносила удар с помощью втягивающего реле, и пружина возвращалась на место. Сначала было сделано только две машинки, мне и Аронычу. Но потом выяснилось, что после того, как люди один раз попробовали эту технику, у них появлялось жесткое отвращение к устаревшим типам, где приходилось молотить по клаве с большим усилием. Плюс можно было достаточно легко превратить это устройство в первый графопостроитель и плоттер, чем значительно ускорить производство тех же чертежей. В общем, НИИ, ВВС, а затем и другие ведомства, с которыми приходилось непосредственно работать, пользовались вовсю новой техникой. Сталину я ее не показывал, так как имел горький опыт с производством горных лыж и креплений для них. Когда перед самой войной меня усадили за срочный заказ для нужд шведской и швейцарской армии. Сейчас же мы все это передали на 3 завода пишущих машинок, которые требовались для нужд всей страны в массовом количестве. Так как была уверенность в том, что на выставку приедут из IBM, я и решил, что покажем и несколько типов машинок, и графопостроитель. Плоттер мы показали в фильме про ЭВМ. Первый же день Томас Ватсон-старший буквально застыл перед этим чудом русской техники. Дизайн машинки не массовой, а выпускавшейся на втором опытном заводе, был продуман таким образом, что увидеть сам механизм без снятия крышки было невозможно. На выставке ее расположили за стеклом с прорезью для клавиатуры. Бумагу вставляла хорошенькая девушка, а потом говорила: «Push the green button, sir, please. Test it». И после окончания теста просила нажать красную кнопку и передавала экземпляр в руки счастливого тестера. Томас-старший вначале сам попробовал набрать текст, забить ошибки. Машинка позволяла это сделать. Достаточно было включить кнопку «Исправить». Очень внимательно и придирчиво рассмотрел результат, затем сделал жест одному из сопровождавших его людей и посадил его за машинку. Спросил у девушки, может ли этот человек сначала попробовать агрегат, а затем попытаться набрать текст с максимальной скоростью. Это был его личный секретарь, который мог на обычной IBM Reverter выдать фантастическую скорость 160-180 знаков в минуту. Через пару минут, когда секретарь освоил новые для него кнопки, показал такую скорость набора, что звуки ударов просто слились в сплошную очередь, как из пулемета «ШКАС». Ватсон-старший начал диктовать ему письмо. Перед этим он передал девушке и попросил заправить его машинку 3 фирменных бланка. Председателю Совета министров СССР господину Сталину И.С. копия, первому заместителю председателя СМ СССР господину Никифорову, от генерального директора фирмы IBM господина Т. Дж. Уотсона. Уважаемые господа, фирма IBM заинтересована в производстве пишущих машинок марки «Москва Электрон» и готова приобрести лицензию на ее производство. Для начала немедленных переговоров по этой и сопутствующей проблематике прошу уведомить меня о месте и времени встречи с уполномоченным на это лицом в любое удобное для вас время. Мой адрес в Берлине. Отель «Адлон», апартамент «Экзекьютив 1». Телефон плюс 4930-64-95-21. В течение времени действия Всемирной выставки товаров всеобщего потребления или позднее по указанным на бланке адресам и телефонам. С искренним уважением, Т. Дж. Уотсон, генеральный директор. Закончил диктовать магнат бинарного рынка. К черту все условности! В конце концов, требуется добиться своего, так как это принесет баснословные прибыли. Пока там, в Вашингтоне, в войнушку играет. Здесь триллионы уходят конкурентам. Противопоставить пока нечего. Надо начать с копий, а там посмотрим, кто кого. И плевать на Госдеп с его запретами. Никто не может остановить бизнес. Это закон. Он расписался во всех экземплярах и попросил передать два из них руководителю русской делегации, а еще лучше самому господину Никифорову, пока он еще здесь, в Берлине. Затем приказал своему секретарю найти куда-то пропавшего Томаса-младшего и привести его сюда. А сам уставился на работу графа-построителя. Малый, который создавал чертежи на формате А4, попробовал сам, а к большому устройству не пускали. Его только демонстрировали с уже готовым чертежом стандартного А1 размера. Он для промышленности, поэтому русские только демонстрировали, что таковой существует. Вообще, новинок было очень много, начиная от одноразовых автоматических ручек в виде обычного карандаша, кончая пылесосом, позволяющим сделать влажную уборку, более 8000 наименований различных изделий. А еще недавно они у нас карандашную фабрику купили. Сами производить не могли, злобно подумал Ватсон-старший. И тут он увидел, что по павильону идет в окружении множество людей сам мистер Никифоров. Но не в генеральском мундире, как его изображают в газетах и журналах Америки, а в приличной тройке ведет под руку красивую молодую женщину, изысканно одетую. Вид у него совершенно буржуазный и вовсе не напоминает злобного большевика или убийцу беззащитных японцев. Его попытку подойти мягко блокировал охранник, в ухо которого шел из-под пиджака тоненький проводок. «Солидная охрана», — подумал старший и увидел, что Никифоров сделал знак рукой. Его самого пропустили, ну а Свите руками показали. «Не приближаться». «Мистер Никифоров, разрешите представиться. Томас Уотсон, исполнительный директор компании IBM». «Здравствуйте, мистер Уотсон», — ответил он, не дожидаясь, когда ему переведут. И по-английски, сразу задав ничего не означающий, но вежливый вопрос. «How are you?» «Но он еще английский знает. Везет», — подумал старший, но устно высыпал на Никифорова свое восхищение павильоном СССР на выставке и кучу вежливых обязательных слов перед началом переговоров. Переговорщиком он был опытным, тертым и хорошо обученным. В конце фразы он поинтересовался судьбой своего письма, будучи готовым передать оставшийся экземпляр лично в руки. «Жаль, конечно, но для инженерного анализа есть почти полный лист, набранный Арнольдом Робинсоном, секретарем. Эксперты по нему смогут многое определить в загадочной русской электромеханике». «Я получил его, мистер Уотсон, и обязательно передам товарищу Сталину», — ушел от ответа Никифоров. Судя по всему, либо все решат их вождь, либо Никифорову требуется время, чтобы все обдумать. Не будем ему мешать. «Мне очень понравилась ваша Москва-электрон, господин Никифоров. Вы русские настоящие революционеры. Восстановить каретку и создать мягкую удобную клавиатуру — это многого стоит. Это революция в области буквопечатания. Сколько места это сэкономить на столах?» Он и не догадывался, что хвалит изобретение самой IBM, созданное под руководством его сына, уже после того, как сам он отошел от дел и умер. «Да, реализация наша. Стимул — моя собственная лень и привычка не затрачивать усилия для набора знаков. Но идея с шариком не моя. Я был абсолютно далек от этого, поэтому свою фамилию под советским патентом поставить постеснялся. Хотя мой шарик больше напоминал ежа, а не мячик для гольфа, для того, чтобы сократить длину ленты, которая на первых с электрик шла вдоль всего валика, имела много направляющих и быстро пересыхала. А заправить ее была целая проблема. Патент принадлежит второму экспериментально-опытному заводу НИИ ВВС и группе разработчиков опытного производства, как в Америке, фирме. Во второй-третьей модели больше принтеров, чем пишущих машинок. Ежик стал наборным и выдвижным. Головка перестала бить по ленте, била отдельно литера. Благодаря этому возросла скорость и уменьшился производимый шум. Томас, старший в Берлине, пробовал именно этот вариант электрона. В конце своей речи Ватсон-старший постарался выяснить вероятность получения положительного ответа. «Увы, дорогой мистер Ватсон, сегодня мы открыли рейсы нашей компании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Париж-Монреаль и Ленинград-Берлин-Монреаль. Но из-за того, что Соединенные Штаты до сих пор не признают наших патентов и сертификатов годности, требуя предварительно раскрыть технологические особенности нашей техники, мы отказались от создания линий на Нью-Йорк и Вашингтон без промежуточной посадки в Сент-Джонсе. Я не сомневаюсь, что вы истинный пионер в области бинарного счисления, машин и механизмов для бизнеса, можете приобрести и честно использовать наши технологии. Но остальные участники рынка будут просто копировать их, попирая международное право на промышленную собственность, пользуясь дырой в законодательстве Соединенных Штатов. Идти на такие жертвы мы не готовы. Я вас понял, господин Никифоров. Думаю, что сумею убедить патентное ведомство США немедленно начать переговоры с правительством СССР. Благодарю вас и надеюсь на встречу в ближайшее время после устранения этой маленькой неприятности. «Ню-ню», — подумал я, откланиваясь господину Ватсону. «Попробуй, особенно в условиях, когда маккартизм готов признать коммунистов Америки черными и вести суды Линча над ними. Не будем ему мешать». У него серьезное лобби в Сенате и Палате представителей. Да, и среди промышленников и предпринимателей он пользуется большим влиянием. Все знают, что он лидер в своей отрасли. Один из первых пробил себе дорогу почти во все страны мира. Причем с очень специфичной продукцией. Фактически мы идем одним и тем же путем, только он самостоятельно, опираясь на себя и свою компанию, а я следую по мотивам, по известному мне маршруту. Да, это далеко не моя специальность, но я знаю направление и методы решения проблем. Мне много легче, чем ему и тем, кто идет вместе с ним. Они двигаются при помощи проб и ошибок, а я двигаю науку и технологов по уже протаренному пути. Нечестно, согласен. А честно пытаться добить страну, понесшую самые большие потери в той войне. Это настолько же нечестно по отношению к остальным людям, как создать привилегированный слой физиков-ядерщиков, не нуждающихся ни в чем, чтобы они решили вопрос безопасности страны. А потом все силы и средства бросить на ракеты, за счет которых мы до сих пор живы. Но деваться было некуда. Либо так, либо смерть. Они сделали это, а мы их предали. И теперь приклеиваем на стекло плакатики с издевательской надписью «Спасибо деду за победу». Впрочем, встречал такие, где показывался тот самый дед, маршал Сталин. Но из мавзолея его вынесли, вспоминают о нем один раз в году. Гвоздики несут. Ну, хоть так. А воришки, этот самый мавзолей, с которого он принимал парад победы, нашу память, плакатиками закрывает, чтобы ненароком не вспомнили, какую страну они просрали».